Первым на военный аэродром острова Узедом вернулся мессершмитт лейтенанта Алоиса Кауфмана. Он искал беглецов над Балтийским морем от северных германских островов до скандинавского полуострова. «Погода дрянь, но я прочесал весь район, господин комендант», — докладывал он после посадки Карлу Грауденцу. «И ничего?» «Пусто». «А в море обломков или пятен бензина не замечал?» «Нет». «Иди отдыхай». Следующим вернулся истребитель лейтенанта Лоренцо Майера. Он искал угнанный Хейнкель к востоку от острова Узедом и, тоже докладывая коменданту о нулевых результатах, сетовал на отвратительную видимость и низкую сплошную облачность. Фельдфебель Франц Нойман вернулся на базу позже других. Грауденс едва узнал его, подойдя к подрулившему на стоянку самолету. Из его кабины вылез уставший, бледный и совершенно не похожий на себя человек. Вытирая мокрое от пота лицо, он сообщил: «Господин комендант, через 20 минут после взлета мне показалось, будто я заметил ваш Хейнкель с венделем на фюзеляже». «Так-так», — оживился Грауденс. «Продолжай». «Он летел прямо под облаками юго-восточным курсом. Я уменьшил скорость и повел свой истребитель в том же направлении. Но, к сожалению, нижний край облачности постоянно опускался, и за 10-15 километров до береговой черты мне пришлось войти в облака. Далее весь полет происходил вслепую. Я пролетел с тем же курсом еще 15 минут и повернул обратно, когда понял, что топливо осталось только на обратный путь». «То есть больше ты его не видел?» «Нет». Комендант пожал пилоту руку и быстрым шагом направился к командно-диспетчерской вышке. Спустя несколько минут Грауденс связался по радио с еще одним воздушным асом — подполковником Вальтером Далем. Тот возвращался с боевого задания как раз из Восточной Померании, куда по докладу фельдфебеля Ноймана направлялся угнанный Хейнкель. «117-й, вас запрашивает Баден!» — несколько раз повторил в микрофон Грауденс, наблюдая через окна вышки, как выполняет посадку командир звена Гюнтер Хобом. Кажется, Гюнтер прочесывал акваторию к северо-западу от острова Узедом, и надежд на успех его поисков не было. «Баден, я 117-й», — ровным голосом ответил Вальтер. Обрадовавшись наличию связи с давним товарищем, комендант запросил, где он сейчас находится. Узнав, что Фокке Вульф у Вальтера все еще над Померанией, объяснил суть дела и попросил поискать захваченный Хейнкель. «Постараюсь, Баден», — сказал Даль. «Но есть одна неувязка». «Какая?» «Боеприпасы на исходе. Осталось на пару коротких очередей». «И все же попробуй его найти», — повторил Грауденс. «Сделаю все возможное».